самая поберущая песня, о которой, собственно, я говорил, хит всех московских переходов, называется «Спутник». Среди холодных снежных бурь, под злого ветра стон, я падал, вновь вставал и шел вдали, искал свой дом. От жарких огненных пустынь до северных морей, среди лесов, среди степей, нет родины моей. Вот опять про мигрантов, кстати. Я видел множество людей, отважных и лихих, но где они? И где могилы их? Лишь разрушение и смерть несли они с собой, и погребальной песни их стал волчий стаи вой. Я видел много разных стран, и малых, и больших, но на пожарище войны сгорело сколько их, и не смогли их защитить ни золото, ни сталь. И солнечный цветущий край навек пустыней стал. Твоя победа, чья-то боль, а смелость чей-то страх. Зачем тяжелый острый меч блестит в твоих руках? Ух ты! Это же великий, а сам белый пушистый хиппи в мире. Видите?